Глава 18. Тайное становится явным именно в тот момент, когда уже никому не интересно. Вихри враждебные воют над нами, темные силы нас злобно гнетут. В бой роковой мы вступили с врагами, нас еще судьбы безвестные ждут. Тихонько напевала я старую революционную песню, глядя, как наши парни бодро шагают в сторону барьера. А навстречу медленно, в раскачку, словно зомби из фильмов ужасов, идут монстры. Чудища двинулись на нас несколько минут назад, после того, как с нашей стороны барьера появились их матки, эфирные монстры. Дедок, который про них рассказывал, не соврал. Эфирные выглядели точно так же, как их телесные собратья, но были почти невидимы. Вернее, их не видел никто, кроме меня, Седрика и Лаяны с Рьясой. Насчет Мидла, Брогла и Жако с мати ничего сказать не могла. Может, тоже видели этих полупрозрачных уродцев? Парни стояли в рядах наших защитников и смотрели только в сторону барьера. А Мидла так и таращилась на нас из окна. Интересно, от нее может быть хоть какая-то практическая польза в этой войне? Или может ее недовольство собрать в один из ловцов сновидений и кинуть им в монстров? Глядишь, и отравится чудище теткиными негативными эмоциями. Но это шутки, конечно. А появившиеся эфирные в количестве 10 штук первым делом пролетели над своим воинством. И стоило эфирному промчаться над какой-то шеренгой, она оживала. По ней проходило движение, и монстры дружной поступью, нога в ногу, начинали движение в нашу сторону. «Лаяна, поджигай костры!» – скомандовал я. И кучи дров и хвороста одна за другой начали вспыхивать. Добавленные в них травы и табак задымели, и во все стороны пошел одуряющий запах. Стоящие на изготовку маги воздуха тут же начали делать пасы, и темное ароматное облако на приличной скорости полетело в сторону противника. Обогнало наше войско и заклубилось среди рядов приближающихся монстров. «Ну же, ну давай, действуй!» Возмолилась я, кусая губы. Рядом в волнении пыхтел Пуруш, а гном, кажется, тихонько молился своим гномьим богам. Некоторое время ничего не происходило. Дымное облако окутало ряды шагающих монстров, но, казалось, вообще им не мешало. Так продолжалось минуту-другую. Лица магов, удерживающих дым в нужном месте, начали краснеть от натуги. Казалось, мой план вообще не сработал, оказавшись пшиком. «Ну как же так?» – простонал я. И тут монстры начали исчезать. Один, второй, третий. Просто раз и пропадали. Словно растворялись в этом дыму. «Уржау!» – негромко и неуверенно произнес кто-то в толпе. И тут же клич подхватили десятки глоток, завопив наше старое доброе «ура» с местным акцентом. Повинуясь родившейся эйфории, детишки затрясли колокольчиками, забили в бубны, а дедок, видевший этих монстров в прошлом, принялся срочно и выразительно ругаться. «Пожалуйста, попробуйте направить дым в сторону барьера. Видите самую большую трещину? Вон туда!» Кинулась я к магам. Показала на то место, где словно возле центральных ворот собрались все эфирные. Висели в воздухе, и было ощущение, на расстоянии управляют своим воинством. «Прямо командная ставка у них там», — подумала я со злостью. «Солдат вперед пускают, а сами в сторонке стоят, наблюдают». Маги быстро перекинулись между собой пары слов и начали делать пасы. Облако дыма поднялось над головами монстров и медленно поплыло в сторону эфирных. Я с волнением следила, как оно приближается к барьеру и неподвижно висящим в воздухе главарям. 20 метров, 10, и вдруг, не добравшись каких-то 3-4 шагов, дым словно наткнулся на стену, заколубился, уплотнился перед невидимой преградой и остался стоять на месте. «Дальше не идет, что-то не пускает», — просипел маг. Лицо мужчины исказило напряжение, по вискам потек пот. Было видно, что мужчине ужасно тяжело. «Отводите дым обратно, на монстров!» закричала я в ответ. «Если есть силы, еще немного подержите над чудищами, пока горят костры». Дым, повинуясь магии, рванул назад и заклубился между прилично поредевшим рядом монстров, продолжая косить их своей силой. Чудища один за другим растворялись, но все равно их было много, ужасающе много по сравнению с нашим крошечным отрядом. «Эх, что же делать, как их остановить? Ведь задавит наших парней своей массой». Застонала я, прикинув, что осталось минут 10 до момента, когда войска сойдутся. Чем же еще поубивать уродов? «Так дракон же у нас есть», — ответил на мой стон староста Пуруш и показал сарделькообразным пальцем на небо. Я задрала голову и от радости чуть не опрокинулась на спину. Пуруш деликатненько поддержал меня, не давая упасть. А я с восторгом смотрела, как один за другим в небо взмывают гордые чешуйчатые истребители. В строгой очередности делают плавный полукруг, снижаются и выпускают струю пламени, выжигающую монстров, словно сухой бурьян на пустыре. Фух, как же я забыла про наше главное оружие! «Ребята, отдыхайте!» Замахала я руками магам, потому что сейчас их силы так остро не требовалось. Драконы отлично справлялись с прореживанием рядов монстров. «Харескис, давай слизней!» скомандовал гному, на стрессе даже вспомнив его настоящее имя. Гном подпрыгнул от неожиданности и, пробормотав что-то уважительное про мою память, ринулся к своему ящику. Достал первого слизня и держал, пока хозяйка ловцов снов, морщась от вони, крепила артефакт к пупырчатому брюшку. «Ждать!» — скомандовал гном слизню, когда дело было сделано, и странное существо зависло в воздухе на высоте пары метров. Гном тут же достал из коробки второй дрон, потом третий, четвертый. Вскоре над нашими головами висело без малого 30 готовых к перемещению ловцов. «Ну что, пробуем запустить?» — с замиранием сердца спросила я. «А вдруг ничего не получится? Не полетят наши птички куда нужно? Или их тоже не пропустит та невидимая стена, что задержала дым?» «А чего пробовать-то? Посылаем и все!» Отмахнулся хорек и снова издал тот протяжный тонкий свист, похожий на звук флейты. Слизни, повинуясь команде, развернулись и, выстроившись полукругом, полетели в сторону барьера. «Ближе, еще ближе! Уже почти вплотную! Ну, пожалуйста, пусть у нас все получится! Пожалуйста, пожалуйста, пусть сработает!» Мысленно просила я, чувствуя, как от волнения замирает сердце. «Должны пройти через все заслоны. Это же слизни, они в любую щель пролезут!» Будто ответив на мои мысли, пробормотал хорек. Задумчиво поскреб пальцем лохматую голову и добавил. «Но на всякий случай еще вот как сделаем». Сложил губы трубочкой и протяжно переливчато свистнул. Едва отзвучало последнее «фьюи», как два слизня отделились от стаи, сделали полукруг и полетели прямо над головами марширующих монстров. «Нихуя себе!» Через несколько секунд выдал гном на чистом матерном, выпучив глаза. «Ого, как он освоил земные идиоматические выражения! И ведь как точно и по теме употребляет!» А сказать то самое, что произнес гном, мне тоже очень хотелось, потому что стоило слизню с ловцом пролететь над каким-нибудь монстром, как чудище замирало, начинало трястись, втягивалось в ловца, словно его всосало туда гигантским насосом. «Это что происходит?» недоуменно пробасил староста Пуруш. «Мне кажется, ловцы втягивают энергию монстров», предположила я. «Думаешь?» с сомнением спросил Пуруш. «Смотрите, вот что дальше будет», проворчал гном. Выждал еще несколько секунд и снова свистнул. Теперь немного в другой тональности. Слизни с полными монстров и ловцами мгновенно перестроились и полетели догонять своих собратьев. А те к этому моменту уже добрались до той точки, где дым встретил невидимую преграду. Долетели и... тоже остановились. Усердно махали крыльями, рвались вперед, но не сдвигались ни на миллиметр. «Вот как знал!» — заявил Хорек. В его скрипучем голосе явно были слышны горделивые интонации. «Смотрите, смотрите!» А посмотреть было на что? Два слизня, летавших на спецоперацию по засасыванию монстров, догнали строй и, повинуясь новой команде, с размаху врезались в невидимую стену. Вспышка, звук взрыва, долетевший даже до нас, и шеренга слизней с ловцами наперевес ворвалась внутрь закрытой зоны. Птички понеслись к барьеру, а я закричала гному. «Харескис, правее! Матки справа!» Без лишних расспросов гном сунул два пальца в рот и оглушающе засвистел. Слизни тут же поменяли направление и полетели точно на собравшихся в одном месте эфирных. Те мгновенно заволновались, задергались. Один даже успел кинуться к самой широкой трещине в барьере. Но остальные... Остальные не успели. Над ними пронеслась наша слизневая эскадрилья, почти касаясь концами ловушек голов главных монстров. Некоторые эфирные смогли увернуться, кого-то просто не задели. Но те матки, прямо над которыми пролетали наши крылатые помощники, точно так же, как простые монстры перед этим, начали меняться. Задрожали, замерцали тошнотворным фиолетовым светом. Секунда, и трое из оставшихся 9 эфирных исчезли в ловцах. По моей подсказке гном издал очередной свист, и слизни с пойманными эфирными отлетели в сторону, а остальные развернулись и помчались в новую атаку. Мгновение, второе, и еще двое оказались в ловушке, а оставшиеся 4 буквально ломанулись в сторону трещины. Трое из них успели смыться, но одного таки зацепил наш голубок. Все эти напряженные минуты я комментировал происходящее для тех, кто не видел и не понимал, что происходит. И когда я выдохнула... 6 поймали, остальные сбежали обратно. Вокруг началось такое ликование, словно мы... Да что там говорить, словно мы одержали огромную победу. «Стражу оставим!» «А то вдруг назад попрут монстрики», — произнес Харюк довольно. И по его команде 2 слизня зависли справа и слева от трещины. И еще 10 просто прилипли к барьеру и замерли, сложив крылышки. Остальные полетели обратно, вслед за теми, что несли плененных эфирных. «Обалдеть! У нас получилось!» — выдохнула я потрясенно. Честно говоря, до последнего сомневалась, что моя идея сработает. «Ну все, осталось нашим парням разбить остатки уродов, и можно обрушивать барьер», — согласился Пуруш. А вредная Мидо из окна прокомментировала. «Давай-давай, хозяюшка, придумывай, как будешь это делать?» «Нет, ну что за гадкая тетка?» Я повернулась в ее сторону, воткнула кулаки в бока и заявила в духе классической базарной торговки. «Тебя, хрычевка старая, на барьер бросим. Он и развалится, не в силах вынести столько дерьма сразу». Выпалив это, я отвернулась. Нет, ну а сколько можно терпеть ее высказывание? Замиранием сердца принялась следить за тем, как наши ребята сошли с остатками армии монстров. Да, били мы этих тварей, били, но все равно их было по-прежнему до ужаса много. С остановившимся от волнения сердцем, я смотрела, как наши парни сошлись в центре поля в рукопашной схватке с оставшимися монстрами. И их, этих тварей, было до ужаса много, в 10 раз больше, чем наших воинов. 2 дракона продолжали летать по краю поля, где шло сражение, и подпаливать отбившихся от основной массы монстров. Остальные приземлились, поменяли ипостась и, взяв в руки оружие, тоже бросились в гущу битвы. Но даже их помощь казалась мизерной на фоне давящей со всех сторон массы чудовищ. «Сильно много монстряков осталось», — задумчиво произнес гном возле меня. «Может, слизни с пустыми ловушками отправить полетать над ними? И дыма снова подпустить», — добавила Лаяна. «Табак еще есть, и дрова найдем». «Надо, иначе нашим не выстоять. Харискис, ты готовься запускать слизней. А ты, Лаяна, организуй костры. «У магов еще есть сила направлять дым в нужную сторону?» — отозвалась я. «Сказали, что смогут поработать», — ответила девушка и кинулась готовить доставку дров. Я же, наблюдая за продолжающейся битвой, все время выискивала взглядом Седрика. «Как он там? Почему не оборачивается в лиса? Может, сил нет после недавнего?» Ответ мне дала Рияса. Девчонка незаметно подошла и встала рядом со мной, тоже вытягивая шею, тревожно высматривая своего мать. «Седрик не может пока обернуться. Вернее, сможет, но это очень опасно», — ответила она, словно услышала мой невысказанный вопрос. «Почему опасно?» — не поняла я. «После такого магического опустошения, что было у него вчера, некоторое время нельзя менять ипостась. Можно обратно не вернуться». «Откуда ты все это знаешь, Арияса? Ты кто? Какая раса, сущность или... не знаю что?» — спросила я, косясь на ее конопатое лицо и острые уши. «Просто знаю все», — пожала она плечами. «А так я не помню, если честно, кем была раньше. Может, эльфом, а может и оборотнем. Говорю, я все забыла». «А мать, он тебе кто? Муж, брат, возлюбленный?» — не отставал я. «Тоже не помню. Я вообще не помню, что со мной было в той жизни. Просто знаю, что без матери я не проживу. Там не получилось жить. И здесь не смогу». «Прямо Ромео и Джульетта», — прошептала я задумчиво, потом спросила. «А остальные? Лаяна, Брогал, Жако?» «Спроси у них сама», — ответила Рияса, продолжая напряженно всматриваться в мельтешение сражающихся фигур. «Как думаешь, что можно сделать, чтобы обрушить барьер?» — продолжала я пытать девушку. Самой мне в голову ничего не приходило. «Ну как можно такую стену обрушить? Дымом подуть? Водичкой побрызгать или что?» «Тебя хозяйкой назначили. Тебе и придумывать», — мгновенно ответила Рияса. Помолчала и спросила. «Как в твоем мире делают что-то, с чем сложно справиться?» «Ну, разные способы есть, смотря что сделать нужно. Можно сесть и подумать, как решить вопрос. Но я уже думала про это, и ничего не пришло в голову. Еще можно позвать друзей, родню или хоть соседей и устроить мозговой штурм. Пока коллективно обсуждаешь, обязательно какая-то рабочая идея родится», — принялась вспоминать я. Потом засмеялась. «А можно просто навалиться всем миром и сообща сделать дело, которое одному или двоим не под силу». «Вот тебе и ответ. Просто выбери тот метод, что сработает в нашей ситуации», — отозвалась Рияса и вдруг вскрикнула. «Смотрите! Наших в кольцо берут! Из-за спины нападают! Лаяна, скорее костры и дым! Хорек, давай своих слизней, не медлите!» «Уже поджигаем!» — закричала Лаяна. Со всех сторон вспыхнули костры и повалил густой дым. Маги воздуха начали торопливо делать свои пасы, и темные, дико воняющие табаком тучи понеслись в сторону сражающихся. Заволокли их, на время закрыв от нашего взгляда, что там происходит. «Слышь, хозяйка, я слизней в дым не могу пустить. Боюсь, передохнут», — кинулся ко мне гном, почесал бороду и предложил. «Подождем давай. А как костры погаснут, так отправим моих малюток». Отправлять слизней никуда не пришлось. Когда через несколько минут густая стена дыма села, оказалось, что к нам пришла помощь. Да такая, что лучше не сыщешь.